Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было. «Такая бикса эта Нюрка», — говорил Фидель. «Придешь, водяра, холодец, сплошное мамба итальяна, кернешь, закусишь, и понеслась душа в рай. А главное, душевно, типа, Ваня, не желаешь ли рассолу?» «Нельзя ли договориться?» — хмуро спросил инструктор, — «чтобы она мне выстирала портянки». И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни. Этот месяц Купцов просидел в изоляторе, он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зэк вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя, мы их с трудом растащили. Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей, но все-таки больше собак. Трижды я отпускал его в зону, трижды у нарядчика появлялась короткая запись «Отказ». Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список. «Лесоповал, на выход!» — скомандовал он. «Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахопиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади. Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей. Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной ото льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками, пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал, миновали огромные цистерны, водокачку и помпезные здания железнодорожного сортира, и уж затем вышли на грязную от дождей лежневку. «В детстве я любил по грязи шлепать», — сказал мне Фидель. «А ты? Сколько я галош в дерьме оставил, это страшно подумать». Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках, в руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами. Пахопиль остановил зэков, тронул козырек и начал докладывать. «Отставить!» — прервал его начальник караула Шумейка. Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейка можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило. Шумейка пересчитал заключенных, тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой и, наконец, махнул часовым. Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь. Пахопиль достал из сейфа рацию, вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну, и потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями. Алло, Роза, я пион, сигнализация в порядке, запретка распахана, урки работают, вас не слышу, вас не слышу, вас не слышу. Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня нарочито, громко запел. «На бану, эх да на баночки, чемоданчик грабану и спасибо ночки». Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там, возле огня, сидел на корточках человек. «Не работаешь, бес?» «Воздерживаюсь, привет, начальник». «Значит, в отказе. Без изменений. Будешь работать. Закон не позволяет. 2 недели ШИЗО. Начальник, будешь работать. Начальник. Шофером, возчиком, сучкорубом». Я подошел и разбросал костер. «Будешь работать?» «Да», — сказал он, — «пойдем». «Сучкорубом или возчиком?» «Да, пойдем. Иди вперед». Он шел и придерживал ветки. Ступал в болото, не глядя. Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику: «Топор». Нарядчик усмехнулся. «Топор!» — крикнул я. Нарядчик подал Купцову топор. «К летяге в бригаду пойдешь?» «Да».